как неожиданно и ярко на влажной небо синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла. Она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. О, в этом радужном виденье какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье, лови его, лови скорей! Смотри, оно уж побледнело, еще минута-две, и что ж, ушло? Как то уйдет всецело, чем ты и дышишь, и живешь. 5 августа 1865 года.